Хэллоуин. В общем, Клод переодевался, родители тревожились и чаще стирали, и пара месяцев детского сада прошла без инцидентов. Теперь, когда все пятеро детей ходили в школу, Рози брала больше дневных смен в больнице, меньше работала по ночам. Пен выливал новые слова Ча-Эр на странице. Они не всегда были хороши, но появлялись, и это было уже кое-что. Холодало. Уличный воздух пах снегом, дом — огнем в камине и супами на плите. Временное затишье, пока все замерзало, пристывало к месту. На Хэллоуин Ру хотел быть пиратом, что было достаточно просто осуществить, а Бен хотел быть Ру, что было еще проще. А Ригель с Орионом хотели быть сиамскими близнецами, которыми они и так были практически постоянно. Все ждали, что Клод скажет, что хочет быть принцессой или русалочкой, или мисс Пигги, но он не мог решить, кем хочет быть. И этой темы хватило на беседы за завтраком на много холодных недель подряд. «Все остальные в садике были тыковками», — заметила Рози. «У них уже пару лет как кончились переходившие по наследству к следующему по старшинству брату костюмы. Или, по крайней мере, идеи. Сами костюмы частенько не доживали даже до конца праздника. Из тебя получилась бы прихорошенькая тыковка». «Я мог бы связать стебель», — предложил Ригель. «Или лист, но для оранжевой части потребовалась бы целая вечность». «Я мог бы сделать тебя полисменом», — сказал Орион. «Или пожарменом. Или мореманом. У меня есть все необходимое для этих костюмов». «Сотрудницей полиции», — поправила Рози. «Пожарный, рыба... той, кто ловит рыбу. Удильщицей? Как это вообще называется?» «Девчонки не ловят рыбу», — сказал Ру. «Ловят, да еще как», — не согласился отец. «Не для заработка», — возразил Ру. «А Клод — мужчина, так что если бы он был сотрудником полиции, он был бы полисменом». «Клод — мальчик, а не мужчина». «Полисмальчик», — сказал Орион. «Пожар-мальчик, рыба-мальчик». «Почему бы ему просто не одеться девочкой?» — выговорил Ру с таким видом, будто брата с ним рядом нет. «Это было бы легко, он все равно каждый день это делает». «Хочешь быть девочкой на Хэллоуин, Клод?» Рози изо всех сил старалась говорить абсолютно нейтральным тоном. «Если он когда-нибудь и наденет платье в садик, то Хэллоуин — самое подходящее время». «Может быть, это и неплохая идея». «Девочка, это не костюм», — здраво заметил Клод. «А потом я хочу быть Грюмвальдом». «Грюмвальдом?» — переспросил Пен. «Да, Грюмвальдом». «Ты не можешь быть Грюмвальдом». «Почему?» «Грюмвальд никак не выглядит. Грюмвальд — это просто история, которую мы придумали. Во плоти Грюмвальд не существует». «В чем не существует?» Клод по-прежнему был весьма развит для своих лет, но этих лет было всего 5. «Грюмвальд не существует нигде, только у нас в голове», — перефразировал Пен. «Вот и хорошо», — одобрил Орион. «Тем легче сделать костюм». «Мне не нужна помощь», — заявил Клод. «Я сам его сделаю. Как он выглядит, папочка? У тебя в голове?» «Он похож на тебя», — ответил Пен. «Почему это на него?» — возмутился Ру. «Ну, когда-то он был похож на тебя», — пояснил Пен. «На каждого из вас. На самом деле он похож на вас всех». Утро Хэллоуина было первым за несколько месяцев, когда Клод спустился со второго этажа не в платье. Он был в джинсах, серой футболке и короне, которую вырезал из красного поделочного картона. В первую секунду Рози его не узнала. Так давно он не спускался к завтраку, выглядя как ее маленький сын. «Арр, это не костюм!» Ру приподнял повязку на глаз, которую связал для него Ригель в технике Рис, чтобы пристальнее посмотреть на младшенького братца. «Нет, костюм». «Ты просто одет, как ты. Только без девчачьего наряда», — дополнил Бен. «Клод как Клод вместо Клодеты — это не костюм», — гнул свою Ру. «Папа сказал, Грюмвальд похож на меня», — возразил тот. «Никто не даст тебе конфет, если не будет костюма», — заявил Ригель. Пен подозревал, что это не совсем правда, но все же его заботило, примерно под 17-м номером, то, что Клод будет чувствовать себя ущемленным в школе, когда все остальные будут разряжены в пух и прах. «Это еще не все, сказал Клод. «А где остальное?» — спросил Орион. «Это сюрприз». «Ну давай уже!» — хором воскликнули все. Клод ухмыльнулся. Громко топая, унесся на второй этаж. Громко топая, вернулся вниз. В руках он держал вырезанную из картона фигуру. Она была на фут, а то и больше выше его самого. Грубо сделанную, но узнаваемо человеческую. Круглая голова на округлых плечах без шеи, переходящая в слишком длинные неровные руки с крохотными ладошками. Похоже, Клод обвел на бумаге собственные руки, а потом вырезал их. И туловище, которое крепилось к толстым ногам, с торчащими в разные стороны ступнями. Все пальцы которых были уложены стопкой друг на друга, как если смотреть сверху вниз. И вся фигура с ног до головы была оклеена алюминиевой фольгой. В качестве рта была прорезана дырка с подклеенным под ней воздушным шариком. Тот был облеплен словами, которые Клод, должно быть, вырезал из магазинных каталогов, поскольку в число надписей входили «Есть в размерах S, M, L и XL» и «Закажите до 21 декабря, чтобы получить гарантированную доставку до Рождества». И варианты на выбор «Медовая лаванда», «Луговой шалфей», «Тыква-апельсин» или «Вересковый деним». И «Теперь с технологией защиты от протечек». «Что это за хрень такая?» — вопросил Ру. «Ру!» — воскликнули Рози и Пен вместе, хотя вопрос нельзя было назвать необоснованным. Клод прислонил вырезанную фигуру к кухонной стене и встал на цыпочки, чтобы заглянуть в ее рот, минуя шарик. И тут Пена озарило, точно внезапно вышедшим из-за туч солнца. Принц Грюмвальд заглядывает в рыцарский доспех рядом со своей спальней, чтобы выпустить из него бесконечную историю. Безостановочные слова, неуемный нарратив шопинга по каталогам. Его глаза тут же защипало от слез. Это был самый прекрасный хэллоуинский костюм в его жизни. «Гейская хрень», — заявил Ру. «Ру! Жуть какая!» — хором сказали Ригель с Орионом. «Так ведь Хэллоуин!» — пожал плечами Клод. «Верно», — согласились они. «Как ты будешь держать и эту штуку, и конфеты?» — спросил Ру. Клод широко улыбнулся, предъявил полую пластиковую тыкву, тоже покрытую алюминиевой фольгой, и подвесил ее на крючок, приклеенный скотчем к оборотной стороне правой руки рыцаря. «Никто не поймет, кем ты собираешься быть», — предостерег Бен. «А никто и так не понимает», — парировал Клод. Утром в школе был праздник, потом торжественный парад по улицам, чтобы все родители, бабушки и дедушки могли стоять на тротуарах, дрожать от холода и делать снимки. Потом танцы, версия которых для начальной школы заключалась в том, что все переминались ноги на ногу на асфальте, попивая горячий сидр, поедая брауни в форме летучих мышей и тыквенные батончики под пляску монстров Бобби Пикетта. Каким образом она дожила до сегодняшнего дня, у Пена в голове не укладывалось. У Ру и Бена были собственные хэллоуинские танцы, пугающие взрослого толка. В средней школе, которая внезапно показалась ему невозможно далекой. Пен задумался, какого рода отеческий совет мог бы быть наиболее приемлемым и полезным для почти подростковых танцев. И, наконец, решил, что лучшая помощь — не придавать этому особого значения. И все же был рад, что ему не обязательно это видеть. Вместо этого он стоял, болтал с другими родителями ребятишек из начальной школы и смотрел на младших. Ригель и Орион, втиснувшись в одну футболку размера XXL, прижатые буквально ухо к уху широченной самовязанной головной повязкой, припирались по поводу, хотят они еще сидра или не хотят. Клод был в стороне, сам по себе под баскетбольными кольцами, топчась в медленном танце со своим фольгированным рыцарем. И облепленный надписями из каталога шарик легонько подскакивал на его макушке. «Место встречи изменить нельзя?» — промолвил голос над плечом Пена. «Дуайт Харман. Директор». «Боюсь, что так. Рози на работе?» «Хэллоуин — серьезный день для неотложки». «Могу представить», — фыркнул директор. «Как ваши мальчишки?» которые... Ру и Бен, как им в средней школе. Пока что... Бен замялся. Он собирался добавить «неплохо», но не был уверен. Они с Дуайтом прошли долгий путь, в конце концов. Клод был их пятым совместным ребенком, и Пен понимал, что не стоит морочить голову директору. «Сегодня у них большие танцы?» Пен кивнул. «Отмазался от должности Дуэньи?» «Я должен быть здесь, не так ли?» — ответил Пен. Дуайт ухмыльнулся. «Так вот почему ты делаешь все новых и новых детей, чтобы не приходилось ходить на танцы в среднюю школу? Ах ты везучий, сукин сын!» «Сам такой», — улыбнулся Пен. Руководство округа хотело повысить Дуайта и сделать его директором средней школы, но ему нравилось на своем месте. «Кстати, о танцах. Правда он милаха?» Директор кивнул в сторону Клода и его партнера рыцаря. «Твой младшенький воркует со своим роботом». «Первая любовь», — промолвил Пен. «Разбивает сердце. Каждый раз». «В кого он нарядился? Инженер? Изобретатель?» «Честно?» — уточнил Пен. «Ни в кого». Тот яркий осенний день, не слишком холодный, все еще солнечный, с воздухом, благоухавшим печеньем, сидром и умирающей листвой, был чуть ли не последним случаем, когда это было правдой. «Как у него дела в садике?» — спросил директор. «Он счастлив?» Первая забота Пена. Он оторвал взгляд от Клода и искоса глянул на директора. «Кажется, да. А что?» «Я в этом не уверен», — мягко возразил директор. «Он что, выделывается? Отстает от программы?» «Нет, нет, ничего подобного. Он умненький, сообразительный, хорошо себя ведет, отличный маленький ученик. Но?» «Но для пятилетнего ребенка ужасно молчаливый. Чувствительный?» «Ну, может быть. У него, похоже, не так много друзей». «Стеснительный?» «Да, может быть. Но его рисунки заставляют нас задуматься. Он рисует себя не так, как можно ожидать от столь яркого ребенка. «Не хватает художественного таланта?» «Да, может быть. Но он только что смастерил робота больше себя размером из картона, фольги и воздушного шарика». «Это рыцарь», — рассеял заблуждение директора Пен. «И я от него в восторге. Но не думаю, что это говорит о художественных способностях. Может, парень просто не умеет рисовать?» «Может быть», — согласился директор. «Но я готов спорить, что дело не в этом». «А в чем тогда?» «Это ты мне скажи, Пен. В любой момент, когда ты и Рози это поймете, в любой момент, когда это поймет Клод, что бы ни понадобилось твоим мальчикам, ты знаешь, что просто должен дать мне знать. И, может быть, все на самом деле в порядке, правда. Но... ну, есть кое-какие тревожные признаки. Полезно начать думать о таких вещах заранее». Из всех ночных монстров это был самый страшный, с каким только встречался Пен на Хэллоуин. Домашнее задание отложили на выходные. Перекус сочтен ненужным, учитывая количество поглощенных брауни в форме летучих мышей и тыквенных батончиков. Был ужин в полсилы, была игра «Гадость или сладость» в полную силу. Было еще более растянутое, чем обычно, из-за количества потребленного сахара укладывание спать. Рози, наконец, вернулась с работы, обессиленная. Пен стер с губ остатки арахисового масла и вручил ей папку. «Что это?» «Рисунки Клода за последний год примерно». «Тебе отдали их в школе?» «Не все. Какие-то я нашел в его комнате, какие-то просто валялись в разных местах по дому. Я раньше никогда не рассматривал больше одного за раз». Она держала в руках папку, удерживала его взгляд, и никто из них ничего не говорил. Она искала в его глазах что-то определенное: или все очень плохо, или у нас большие неприятности, или все будет хорошо. И, не найдя ничего из вышеперечисленного, решила, что, может быть, все обойдется, и на этом остановилась. «Можно мне сначала поужинать?» Он протянул завернутую в фольгу тыкву и пошел разогревать остатки. Она распотрошила раздражающе маленький пакетик с шоколадным драже и открыла папку. И улыбнулась тому, что обнаружилось внутри. Десятки рисунков. Простым карандашом, стирающейся ручкой, пара штук зеленым цветным карандашом. Люди без носов, но с большими глазами и широкими улыбками. Собаки с гигантскими зубастыми ухмылками. Темно-синие небеса, занимавшие не больше дюйма пространства в верхней части листа. Вошел Пен с разогретой пастой, политой растопленным сливочным маслом и посыпанной нарезанными ломтиками сосисками. «Лучше ничего не придумаешь». Она улыбнулась Пену. «Я от них в восторге». «От рисунков?» «Это такое облегчение. Когда ты вручил их мне, я уж подумала, может, он и не великий художник, но у него есть другие таланты. И ему всего 5 лет. Обожаю его причуды. Обожаю то, как он видит мир». «А что скажешь насчет того, как он видит себя?» «Что ты имеешь в виду?» Пен кивнул на стопку рисунков. «Взгляни». Она просмотрела их и на каждом нашла Клода. Он был одет в платье. Он был в бальном платье и на 4-дюймовых каблуках. Он был с длинными каштановыми или с длинными светлыми, или с длинными фиолетовыми, или с длинными радужными волосами. Иногда у него был хвост, как у русалки. Иногда серебряное ожерелье, как у мамы. Однако не это тревожило Пена, который разложил их в таком порядке, чтобы Рози уловила последовательность. На каждом рисунке Клод, казалось, все сильнее съеживался. Да, у него была большая семья, поэтому было трудно уместить на странице всех, и он был самым маленьким. Но Клод становился все меньше и меньше. Он был меньше, чем ухмыляющаяся собака, меньше, чем цветы без стеблей. На одном рисунке у него были крылья, и он летел по небу, и был меньше облаков. На другом лежал в саду, а над ним горой нависала улитка. На некоторых рисунках Рози даже не могла его найти. Приходилось играть в игру «Где Волли?», пока не обнаруживался крохотный в 0,5 сантиметра ростом Клод за трубой дома или в углу клетки с шимпанзе в зоопарке. «Где Волли?» — серия детских книг, созданная британским художником Мартином Хэндфордом. В них нужно найти определенного человека, Волли, на картинке, где изображено много людей. Или все в его гигантской семье, включая Юпитера, бабочек, сам дом, щеголяли гигантскими улыбками. Но хмурая гримаса Клода стекала вниз по краям его подбородка, точно запорожские усы. Или все остальные были изображены в ярких красках, а себя Клод рисовал серым, а один раз еще хуже — белым на белом. Или все были в одежде, шапках, шарфах, свитерах, костюмах, купальниках и плавках, вечерних нарядах, а Клод не был одет ни во что. Нет, не голый, просто фигурка из палочек, лишь силуэт, набросок. А потом, вскоре, Клода уже нигде не было. Рози искала его 15 минут и так и не смогла найти.